Глава 15. Уже 18-го по Опе в Египте воцарился хаос. Сообщение между Нижним и Верхним Египтом было прервано, торговля прекратилась. По Нилу плавали только сторожевые суда, сухопутные дороги были заняты войсками, направлявшимися к городам, в которых находились знаменитые храмы. На полях работали только крестьяне-жрецов, в имениях же знати, намархов и особенно фараона лен был не убран, клевер не скошен, виноград не собран. Крестьяне ничего не делали, гуляли, пели песни, ели, пили и грозили то жрецам, то финикиянам. В городах лавки были заперты, и незанятые ремесленники и работники целыми днями толковали о государственных реформах. Это печальное явление, уже не новое в Египте, на этот раз проявлялось в столь угрожающих размерах, что сборщики податей и даже судьи стали прятаться, тем более что полиция смотрела на все происходившее сквозь пальцы. Между прочим, обращала на себя внимание обилие еды и вина. В трактирах и харчевнях, особенно финикийских, в самом Мемфисе, а также в провинции, мог есть и пить кто хотел и сколько хотел, за очень низкую плату или совсем даром. Говорили, что фараон устраивает для своего народа пиршество, которое будет продолжаться целый месяц. Так как сообщение было затруднено, а местами даже прервано, то один город не знал, что творится в другом, и только фараону, а еще лучше жрецам, было известно общее положение в стране. Положение это характеризовалось прежде всего расколом между Верхним или Фиванским и Нижним или Мемфисским Египтом. В Фивах преобладала партия жрецов, в Мемфисе – партия фараона. В Фивах говорили, что Рамсес XIII сошел с ума и хочет продать Египет финикиянам. В Мемфисе утверждали, что жрецы хотят отравить фараона и наводнить страну ассирийцами. Простой народ как на севере, так и на юге симпатизировал Рамсесу. Но народ этот представлял собой пассивную и неустойчивую силу. Когда говорил агитатор правительства, крестьяне готовы были броситься на храмы и бить жрецов, а когда проходила процессия, падали ниц и дрожали, слушая предсказания о каких-то бедствиях, угрожающих Египту еще в этом месяце. Перепуганные знать и намархи почти все съехались в Мемфис, умоляя фараона защитить их против бунтующих крестьян. Но так как Рамсес XIII рекомендовал им терпение и не усмирял бунтующих, то магнаты вступили в переговоры со жреческой партией. Правда, Херихор молчал или тоже рекомендовал терпение, но другие жрецы доказывали вельможам, что Рамсес XIII сумасшедший, и намекали на необходимость отстранить его от власти. В самом Мемфисе бок о бок существовало два лагеря. Безбожники пьянствовали, шумели и забрасывали грязью стены храмов и даже статуи богов, а верующие, преимущественно старики и женщины, молились на улицах, предвещая во всеуслышание всякие несчастья и моля богов о спасении. Безбожники что ни день совершали какой-нибудь беззаконный поступок, среди благочестивых же ежедневно исцелялся какой-нибудь больной или калека. Но странное дело, и те, и другие, несмотря на разгоревшиеся страсти, мирно уживались друг с другом и не прибегали ни к каким насильственным действиям. Это происходило от того, что те и другие действовали под руководством и по плану, исходившему из высших сфер. Фараон, не собрав еще всех воинских частей и не располагая всеми уликами против жрецов, воздерживался от сигнала к решительному нападению на храмы. Жрецы же, казалось, выжидали чего-то. Было видно, однако, что сейчас они уже не чувствуют себя такими слабыми, как в первые дни после голосования делегатов. Да и сам Рамсес XIII задумывался, когда ему со всех сторон сообщали, что крестьяне в жреческих поместьях почти совсем не участвуют в смуте и работают. «Что это значит?» — спрашивал себя фараон. «Думают ли они, что я не посмею тронуть храмы, или у кого из них есть какие неизвестные мне средства защиты?» 19-го по Опе полиция довела до сведения фараона, что прошлой ночью народ начал разрушать стены, окружавшие храм Гора. «Это вы им приказали?» — спросил фараон начальника. «Нет, это они сами. Сдерживайте их». «Не очень строго, но сдерживайте», — сказал фараон. «Через несколько дней они могут делать, что им заблагорассудится, а пока пусть не прибегают к насилию». Рамсес XIII, как полководец и победитель у Содовых озер, знал, что раз толпа двинется на штурм, ее уже ничто не удержит, она должна разбить противника или сама быть разбитой. Хорошо, если храмы не окажут сопротивления, а если они захотят защищаться? В таком случае народ разбежится, придется вместо него послать войска, которых было, правда, много, но, по расчетам фараона, недостаточно. Кроме того, Хирам еще не вернулся из Бубаста с письмами, уличавшими Мефреса и Херихора в измене. А главное, сочувствовавшие фараону жрецы обещали оказать ему помощь лишь 23-го по Опе. Как же предупредить их в стольких храмах, удаленных друг от друга на большие расстояния? Простая осторожность повелевала избегать с ними сношений, которые могли бы их выдать, поэтому Рамсес XIII не желал преждевременного нападения народа на святилище. Между тем, вопреки желанию фараона, смута росла.

Кроме того, сообщали, что солдаты поймали переодетых жрецов, пытавшихся проникнуть во дворец фараона, наверное, с недобрыми намерениями. «Пусть приведут их ко мне», — ответил, смеясь фараон. «Хочу видеть тех, кто злоумышлял против меня». Около полуночи досточтимая царица Никатриса попросила аудиенции у его святейшества. Царица-мать была бледна и вся дрожала. Она велела офицерам выйти из комнаты фараона и, оставшись с ним наедине, сказала со слезами: «Сын мой, у меня очень дурные предзнаменования. Я предпочел бы услышать точные сведения о силе и планах моих врагов. Сегодня вечером статуя божественной Исиды в моей молельне повернулась лицом к стене, а вода в священной цистерне покраснела, как кровь». «Это доказывает, — ответил фараон, — что у нас во дворце есть предатели, но они не так уж опасны, если умеют только загрязнять воду и поворачивать статуи. Вся наша прислуга, весь народ убежден, что если твои войска вступят в храм, то на Египет обрушится великое бедствие». «Еще большее бедствие, — ответил фараон, — это наглость жрецов. Допущенные моим вечно живущим отцом во дворец, они думают теперь, что стали его хозяевами. Но, боги мои, при чем же я тогда останусь? Неужели я должен отказаться от своих царских прав?» «Ну, по крайней мере, — сказала царица, — будь великодушен. Да, права свои ты должен защищать, но не позволяй твоим солдатам совершать насилие над священными прибежищами богов или оскорблять жрецов. Помни, что милосердные боги не спосылают Египту радость, а жрецы, несмотря на свои ошибки, у кого их нет, оказывают неоценимые услуги нашей стране. Подумай только, если ты их разгонишь и ввергнешь в нищету, ты уничтожишь мудрость, возвысившую наше государство над всеми другими». Фараон взял за обе руки мать, поцеловал ее и ответил, смеясь: «Женщины всегда преувеличивают. Ты, матушка, говоришь со мной так, как если бы я был предводителем диких гиксосов, а не фараоном. Разве я враг жрецам? Разве я ненавижу их мудрость? Хотя бы даже такую бесплодную, как наблюдение за звездами, которые без нас движутся по небу, а польза от этого не недебен. Меня раздражает не их ум или благочестие, а нищета Египта, который истощается от голода и боится малейшей угрозы Ассирии. Жрецы же, несмотря на свою мудрость, не только не хотят помочь мне в моих планах, но оказывают сопротивление самым наглым образом. Позволь же мне убедить их, что не они, а я хозяин моего наследства. Я не мог бы мстить смирившимся, но собственной ногой раздавлю гордецов. Они это знают, но еще не верят, и, не имея настоящих сил, хотят запугать меня, предвещая какие-то бедствия. Это их последнее оружие и прибежище. Когда же они поймут, что я недоступен страху, они смирятся. И тогда не падет ни один камень с их храмов, ни одного перстня не лишатся их сокровищницы. Знаю я этих людей. Сегодня делают важный вид, потому что я далеко от них. Но когда я занесу над ними свой бронзовый кулак, они упадут ниц, и весь этот хаос окончится миром и всеобщим благополучием». Царица обняла ноги фараона и ушла успокоенная, все же на прощание заклиная Рамсеса, чтобы он относился почтительно к богам и был великодушен к их слугам. После ухода матери фараон призвал Тутмоса. «Итак, значит, завтра, — сказал он ему, — мои войска займут храмы. Объяви, однако, военачальникам, пусть они знают, что я хочу сохранить святые прибежища нетронутыми, и чтобы никто не поднял руки на жрецов. Даже на Мефреса и Херихора? — спросил Тутмос. — Даже на них? Они будут достаточно наказаны, когда отстраненные от всех своих постов поселятся с мудрецами в храмах, чтобы беспрепятственно молиться и учиться мудрости. Будет так, как ты приказываешь, хотя...» Рамсес поднял кверху палец, давая понять, что не хочет слушать никаких возражений. Затем, чтобы переменить тему разговора, проговорил, улыбаясь: «Помнишь тут маневры? Прошло уже 2 года. Как я в тот раз возмущался дерзостью и алчностью жрецов! Мог ли ты подумать, что я так быстро расквитаюсь с ними? О, бедная Сара! О, мой маленький сын! Какой он был красивый!» Слеза скатилась по лицу фараона. «Право, — сказал он, — если бы я не был сыном богов, милосердных и великодушных, врагам моим пришлось бы завтра пережить тяжелые часы. Сколько они мне причинили унижений, сколько раз по их вине слезы застилали мне глаза!»